Она думает о квартирах, тесных, темных и душных, которые ее Гоголь снимал, начиная с комнаты в Нью-Хейвене и кончая этой ужасной квартиркой в Нью-Йорке. Там так грохочут грузовики, что друг друга не слышно. Все стены в трещинах, батареи облупились. А Соня, не лучше его, переезжает с места на место каждый год, начиная с 18 лет. А Шима вспоминает квартиру мужа в Кливленде. Она помогла ему устроиться там, купила дешевые тарелки и чашки, постельное белье, занавески из тюля и большой мешок риса. Сама Шима в своей жизни сменила только 5 домов. Она начинает загибать пальцы. Сначала она жила в родительской квартире в Калькутте. Затем была их первая американская квартира, которую они снимали у семейства Монтгомери. Так еще они останавливались на месяц в доме мужа. Какое-то время жили в квартире на территории кампуса, а уж потом переехали сюда, на Пембертон-Роуд. 5 домов, 1 жизнь. Целая жизнь в одном кулаке. Время от времени Ашима бросает взгляд в окно. Небо постепенно меняет цвет, становится лиловым, а на нем яркими полосами выступают 2 розовых облака. Она переводит взгляд на висящий на стене телефон, ждет, что муж позвонит. Как неприятно зависеть от телефона. Она уже начинает волноваться. Нет, она непременно подарит мужу на Рождество мобильный телефон. Решено. Успокоившись, Ашима продолжает работать, хотя рука у нее уже устала. Она не зажигает свет, не кипятит себе чай, хочет сначала поговорить с мужем. Вдруг телефон раздражается неистовым треньканьем. Ашима хватает трубку. Но это просто какой-то несчастный продавец, рекламирующий свои товары. Неуверенный голос спрашивает, не может ли миссис... Гангули... Резко произносит Ашима и вешает трубку. Небо из лилового становится темно-синим, деревья и соседские дома теряют объем, превращаются в черные силуэты. Уже 5 часов, а муж все не звонит. Ашима набирает номер его квартиры, но там включается автоответчик. Она звонит через 10 минут, потом еще через 10. Все тот же ответ, записанный ее голосом. «Меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение». Она не оставляет сообщений. Повесив трубку, она начинает думать, куда он мог зайти по дороге. Может быть, в аптеку за лекарствами? В магазин за продуктами? К 6 часам она больше не в состоянии ждать. Вызывает оператора, просит соединить ее с Кливлендом, затем называет телефонистке название больницы, которую ей дал Ашок. Ей нужен кабинет неотложной помощи, но к телефону все время подходят разные люди и переводят ее звонок дальше, дальше. «Мой муж», — повторяет она, — «нет, он не пациент. Он был у вас сегодня на обследовании». Она повторяет по буквам фамилию, как делала это уже 100 000 раз в своей жизни. «Г» как галка, «Н» как ночь. Она ждет, держа трубку у уха, в течение 20 минут. Нервничает, боясь, что муж как раз в это время звонит ей из дома. Линия разъединяется, Ашима снова набирает номер. Наконец, на другом конце провода раздается совсем молодой женский голос. На слух девушка не старше ее Сони. «Я прошу прощения за то, что заставили вас ждать. С кем я разговариваю? Меня зовут Ашима Гангули. Мой муж Ашок Гангули приходил к вам сегодня в приемную. А с кем я разговариваю?» «Прошу прощения, мэм. Я прохожу интернатуру в этой больнице. При мне поступил ваш муж. Я уже более получаса жду на телефоне, а мне просто надо узнать, мой муж ушел или он все еще у вас?» «Прошу прощения, мэм», — повторяет растерянный голос. «Мы пытались до вас дозвониться». И молодая женщина на другом конце провода говорит Ашиме, что пациент Ашок Гангули, ее муж, скончался. Скончался? Слово напоминает Ашиме о сроках хранения книг на дому. Они также кончаются. Смысл его не доходит до ее сознания. «Да нет же, это должно быть ошибка», — говорит Ашима с легким смешком, качая головой. «Кто скончался?» «Мой муж сам пришел к вам. У него просто болел живот. Он хотел проконсультироваться у врача». «Простите меня, миссис Гангули?» Ашима слушает, как молодая женщина рассказывает ей про симптомы инфаркта. У ее мужа он был обширным. Врачи делали все, что могли, но спасти его не удалось. Может быть, она хочет пожертвовать его внутренние органы? Еще, есть ли кто-нибудь в Кливленде, кто мог бы идентифицировать тело? Вместо того, чтобы ответить, Ашима внезапно вешает трубку, прервав женщину на полуслове. Она прижимает трубку к рычагу, боясь оторвать от телефона руку, чтобы страшные слова не просочились наружу. Она смотрит на свою чашку с чаем, на чайник, который выключила 3 часа тому назад, чтобы его пение не мешало разговору с мужем. Ее начинает трясти так сильно, как будто температура в доме вдруг упала на 20 градусов. Она хватается за сари, закутывается в него, как в шаль. Потом встает и идет по дому, зажигая все огни, которые попадаются на ее пути, включая свет в гараже и на крыльце, как будто она ждет гостей. А потом возвращается на кухню и видит стопку открыток, на каждой из которых написано имя ее мужа. Слезы начинают застилать ей глаза. Она поднимает телефонную трубку и не может вспомнить номер сына, который могла бы набрать и во сне. Щурясь, трясущимися руками, раскрывает телефонную книжку. На работе его нет, в квартире тоже, и она ищет номер Максин. Он находится под 2 «Г» — Гоголь, Гангули. Соня прилетает из Сан-Франциско, чтобы побыть с матерью. Гоголь летит из аэропорта Ла-Гуардия в Кливленд в одиночестве. Он улетает первым рейсом на следующее утро. В самолете он сидит, отвернувшись к окну, разглядывая снежные поля Среднего Запада, изгибы рек, которые в лучах солнца кажутся покрытыми блестящей фольгой. Самолет, пролетая, оставляет за собой на земле бегущую тень. В самолете много свободных мест. В это время суток он заполнен в основном менеджерами среднего звена, в костюмах, работающими на своих лэптопах или читающими газеты.